Глава 5. Нашим тренером оказался высоченный мужик по имени Каракат Ригл, с такой развитой мускулатурой, что она казалась нереальной. Лицо у тренера было совсем простоватое и к внушительным мышцам не подходило. Большой нос, широкий рот и неожиданно узкий подбородок. Но зато взгляд черных глаз казался настолько жестоким, что было страшно смотреть Каракату в лицо. «Каждый день в 6 часов утра и в 7 часов вечера вы должны стоять на этом самом месте. И не просто стоять, а должны еще и быть готовы умирать». Я покрутила головой, рассматривая стоящих рядом боевиков. Хотя на боевиков мы походили мало. Растрепанные, испуганные, уставшие за целый день безостановочной учебы. Сегодня у нас была одна теория, что безумно меня радовало. Со своей силой я подружиться не успела, и потому очень боялась, что все это поймут. Отчисление отчислением, но насмешек Лилиана Тирос боялась больше всего в жизни. Боевики были в основном мужского пола. Из всего набора на первом курсе оказалось всего 3 девушки, а одна из них — я. И без преувеличения могу сказать, что только я действительно обладала какой-то женственностью. Две мои сокурсницы были даже чем-то похожи между собой. Крупные широкоплечие, с тяжелыми чертами лица и желанием убивать во взгляде. Меня передернуло. Не дай боги, я тоже такой стану. Может быть, это какая-то профдеформация, кто знает. «Вы думаете, все решает магия?» Продолжал меж тем Каракат, прохаживаясь по пушистой траве между ровными рядами студентов. «Вы ошибаетесь, мои дорогие. Настоящая разрушительная сила не может родиться в хлипком теле нюни. В здоровом теле здоровый дух, слышали вы? В здоровом теле здоровое разрушение. И раз боевая магия в вас есть, раз есть в вас достаточная сила воли, то я создам из вас настоящих боевиков. Кому-то нужно для этого совсем чуть-чуть, а кому-то...» Взгляд Караката остановился на мне. Остановился и стал брезгливым, будто бы на моем месте стояла вошь, а то и еще кто поменьше. «Ты кто?» «Да что ж такое? Я столько внимания за всю свою жизнь не получила, как за сегодняшний день». «Лилиана Тирос», — отрапортовала я. Почему-то мне казалось, что в этом месте нужно разговаривать четко и по-военному. «А-а-а», — взгляд тренера приобрел заинтересованность. «Это же ты сегодня после занятия не отдыхать уходишь, а остаешься на отработку». Если кто-то из первокурсников еще не знал, как выглядит сумасшедшая, которая дерзила проректору, то теперь всем стало понятно. «Ну, судя по всему, это именно я», — тяжело вздохнула. «Была надежда на этой самой отработке не появляться». Но будет затруднительно так сделать, когда тренер стоит прямо передо мной и будто бы размышляет. Убить сразу или дать потрепыхаться? «Наслышан, наслышан. А скажи мне, Тирос, как ты собираешься тренироваться в мантии?» Тренировки боевиков были едва ли не единственным временем, когда можно было не носить мантию. Но вот у меня совершенно не было возможности ее снять. А в 10 часов вечера тренировки ради меня проводить вряд ли захотят. Поэтому сейчас, хоть и в конце дня, но на удушающей жаре уходящего лета все стояли в спортивной форме, а я в теплой мантии, под которой, кстати, до сих пор было платье. И стоило, наверное, сказать об этом во всеуслышание, но было как-то некомфортно. И так на меня все косо смотрели, считая выскочкой. Я со злостью огляделась, отметила, что старшекурсники на соседних полигонах тоже занимаются в спортивной форме, и с сделанным равнодушием пожала плечами. «Вот так и буду». Каракат с сомнением посмотрел на мои ноги, обутые в туфли, но не подходили кроссовки под мантию. «Будем начинать с кросса». «Согласна, здесь сглупила». Лицо мое было невозмутимо. «Переобуться можно?» «Конечно, после тренировки. Перед отработкой дам 10 минут, сможешь переобуться». 10 минут?» Не поверила я. «Я же даже до здания Академии не добегу». «Вот есть стимул развивать свои физические способности. Адель бы добежала. Правда, Адель?» Моя мужикоподобная одногруппница лениво кивнула, а взгляд Караката на секунду потеплел. Так что тренируйся усерднее, Тирос, и сможешь успевать добегать до академии. Или научусь переобуваться заранее, пробурчала я, но так, чтобы каракат не услышал. Авторитетно могу заявить, что тренироваться в платье, мантии на каблуках невозможно. Поэтому обувь я сбросила уже на второй минуте тренировки. Боялась, что каракат запретит, но он лишь хмыкнул и отвернулся. От меня многого и так не ждали, а в неудобной одежде тем более. При беге я плелась на 2 метра позади строя, подтянуться не смогла ни разу. Так и висела на турнике, подбадриваемая криками одногруппников. Отжалась всего 1 раз, да так и упала. Единственное, мне удавалось качать пресс. Но опять, та же Адель делала это в 3 раза быстрее и намного эффективнее. Мои 30 раз против ее 90. При этом вторая девица, которую я так и не узнала, как зовут, отжималась 52 раза. Я обрадовалась тому, что даже некоторые парни почувствовали себя ущербными. К концу тренировки я чувствовала, что если меня не отчислят, то академию я покину немногим позже, но в гробу. Моя мантия вся пропиталась потом, ноги я стерла в кровь, руки дрожали, а пить хотелось так, что появилась потребность убивать. Поэтому, когда все разошлись, я доползла к питьевому фонтанчику, выпила воды, да так и осталась лежать подле. Желание убивать, к сожалению, никуда не исчезло. Я услышала шаги и сдвинулась в сторону, чтобы освободить проход к фонтанчику. В поле моего зрения попали фирменные кроссовки довольно известного дизайнера. Кроссовки потоптались рядом, затем их обладатель присел со мной рядом на корточке, так что я увидела еще и колени. Поняла, что кто-то не собирается напиться воды и убраться отсюда к соседской бабушке, и подняла голову. У кроссовок оказался очень симпатичный владелец. Передо мной сидел парень, едва ли намного старше, с темными, коротко стриженными волосами и широкими плечами. На первый взгляд наглец мне понравился. Слегка раскосые глаза с пушистыми черными ресницами, идеально ровный нос и узкие губы, которые сейчас едва сдерживали ухмылку. «Привет!» Парень старался выглядеть серьезным, но я хорошо видела, что он скоро засмеется в голос. Я приподнялась на локте и кивнула наверх к фонтанчику. «Ты, наверное, попить хотел?» «Хотел, потом смотрю, ты лежишь, отдыхаешь». «Посмотрел, и как тебе зрелище?» «Паршивое», — честно признался парень и даже поморщился. Мне в голову пришло, что он намекает на мой неприятный запах, и я вспыхнула. «В мантии неудобно бегать, знаешь ли?» «Не знаю, не пробовал», — честно признался парень. «Не фанат этого, честно признаю. Вот драться в мантии вообще невозможно». «Проверять не буду», — я села. 10 минут истекли, и меня ожидала отработка. Даже не представляю, как я могу пережить еще 1 час физических упражнений. «Придется. У вас к концу месяца борьба начнется. А ты ж мантию снять не можешь». «Откуда ты знаешь?» «Так думаешь, одна ты решила мантию не носить? Каждый год такие умники находятся. Конечно, только ты додумалась на собрание без нее заявиться. Но схема наказания всегда одна и та же. Так что уже давно придумано. Как обойти этот дурацкий запрет?» Сказать, что я обрадовалась, ничего не сказать. Я чуть не бросилась к этому парню обниматься, но вовремя вспомнила, что запах от меня исходит не очень-то хороший. Поэтому широко улыбнулась и протянула к своему спасителю руки. «Я просто счастлива, правда? Ты меня спас. Сними ее, пожалуйста, сил уже никаких нет. О, я могу принять душ, не дожидаясь 10 часов вечера. Обожаю тебя». «Хантер», — парень широко улыбнулся, — «надо говорить, обожаю тебя, Хантер. Рад, ты мне тоже нравишься, но снять я ее могу только в одном случае, если ты при этом будешь лежать в моей постели». Наверное, я действительно очень сильно устала, потому что отупляющим взглядом уставилась на нового знакомого и только что рот не открыла. В голове моей совершенно чудесным образом родилась теория о том, что в привязке есть какой-то баг, и мантия спадет, стоит только лечь в кровать. «А моя постель не подойдет? Мало ли, может быть, цвет наволочки имеет значение?» Хантер удивленно моргнул. «Ну, можно, конечно, и в твоей, но я в комнате один живу». «Обалдеть!» — разозлилась я. «Может быть, и вода у тебя еще горячая течет?» «Одни плюсы, согласись». «И за что тебе такие привилегии?» Я с трудом поднялась на дрожащие ноги. Хантер встал рядом. Я нахмурилась, помня про неприятный запах, и попыталась отодвинуться на безопасное расстояние, но парень вдруг протянул руку и взял меня за талию. «Я тебе покажу», — шепнул Хантер, приближая свое лицо к моему. «А до меня как-то вмиг дошло, что для снятия мантии цвет наволочки точно не важен». «Тирос, за опоздание на отработку 10 раз отжиманий можешь приступать». Хантер разомкнул объятия и хитро на меня уставился. «Дангвар, а ты чего задержался?» «Дангвар? Очень знакомая фамилия. Вспомнить бы еще откуда». Каракат подходил к нам с подозрением, посматривая на парня. Хантер закатил глаза и повернулся к тренеру. «Мсье Ригл, водичку пошел попить. А у вас здесь первокурсница на ногах не стоит. Совсем измучили девчонку». «Ничего страшного», — отрезал Каракат. «Я из нее еще настоящего боевика сделаю. Давай, Тирос, шевелись. Тебе еще веревочный городок предстоит». Я, прихрамывая, подошла к тренеру. За время, что удалось отдохнуть, мышцы будто налились тяжестью, и мне едва удавалось переставлять ноги. Каракат с сомнением меня оглядел и вздохнул. «Мне показалось или с облегчением?» «Да, ты впрямь едва ходишь, так и сверху брякнешься. Земля-то примет, но толку от этого никакого». «Земля примет? В смысле, посмертно?» «Будем считать, что воспитали тебя на сегодня достаточно, и ты все поняла. Иди спать. Но завтра утром на тренировке. Как скала, и не смей себя плохо чувствовать. Дангвар, проводи». «С удовольствием». Хантер приобнял меня за плечи. Я вспомнила о предложении наглеца и постаралась высвободиться. «Да не дергайся ты, я помогу!» Как говорят в книгах, смеркалось. Подул прохладный ветер, солнце уже спряталось за высокими стенами академии, а вечерние птицы начали петь свои песни. Стены академии казались почти черными, словно высеченными из цельного куска гранита. Мне стало жутко, будто сверху на нас смотрел гигантский памятник на чьей-то могиле. Надеюсь, не на моей. «Лилиана, а мне будет легче тебя понести». Голос Хантера отвлек меня, и я замотала головой, сбрасывая наваждение. «Откуда ты знаешь мое имя?» Поворачиваться не стала. Поддерживающий Хантер и так был слишком близко. Мне очень удобно, но без помощи было бы очень тяжело. «Ты теперь местная звезда. Разговоров точно на неделю, не меньше». «А, понятно. А еще я голосовал за тебя в конкурсе Панекса». Голос Хантера понизился и стал совсем уж интимным. Я поморщилась и постаралась от своего спутника отодвинуться. «О, приятно, конечно, но свою кандидатуру с конкурса я сняла». «Жаль, думаю, ты бы победила». Я зарделась. «Тоже считаю, что победила бы. Но теперь вся слава достанется Лизе». Вспомнила о том, что ползу с тренировки с натруженными мышцами, а она развлекается и разозлилась. «Ты мантию снимешь или нет?» «Так именно для этого мы и идем в академию, нет?» «Снимай сейчас!» Я резко остановилась. «Прямо здесь?» Хантер улыбнулся, его зубы блеснули в темноте. «Ты горячая штучка, но нас может кто-то увидеть». «Не буду я с тобой спать, Хантер!» Я вырвалась из обнимающих меня рук и посмотрела на парня. «Ты серьезно, что ли, предлагаешь такое?» Настроение у Хантера нисколько не ухудшилось. «Более чем». Я помолчала, ожидая продолжения, но его не последовало. Парень просто стоял и смотрел на меня, при этом был настолько уверенным, что даже я засомневалась в правильности своего отказа. «А можно понять, с чего вывод, что я могу согласиться?» Хантер пожал плечами. «Я же классный». «Только если так». Я огорченно вздохнула. «Слушай, а другого варианта снять мантию нет?» «Есть, конечно. Я даже не ожидала, что получится так просто. Можно заплатить деньги». Здесь я засомневалась. Мой бюджет теперь был строго ограничен стипендией. «И сколько стоит?» Хантер выразительно пожал плечами. «Не знаю, мне больше подходит вариант с постелью. Поэтому тебе сначала нужно найти того, кто умеет обходить запрет, и узнать, сколько же умелец за это хочет денег». «Ты издеваешься?» — устало спросила я. «Я дико хочу искупаться. Я смогу это сделать только в 10 часов вечера, если вообще смогу доковылять, потому что ноги у меня болят дико. А из-за болей в прессе кажется, что я или беременна, или уже начинаю рожать. Уверяю тебя, ощущения не из приятных. Так что или говори, кто может снять эту мерзкую мантию, и сколько он за это хочет, или... или что?» Брови Хантер изгибал виртуозно. «Я даже засмотрелась. Прости, милая, но ты сейчас даже руку поднять не сумеешь, а потому...» «Что?» Я сглотнула и испуганно попятилась. Хантер демонстративно засучил рукава своей мантии и двинулся на меня. «Я закричу!» «Естественно», — серьезно ответил мне парень. «Вы, девушки, всегда кричите, почем зря». И этот наглец просто налетел на меня, взвалил на плечо и... понес в сторону академии. «Ты с ума сошел?» — взвизгнула я. «Молчать!» — Хантер хлопнул меня ладонью пониже спины. «Такими темпами, какими ты передвигаешься, мы до утра ползти будем». «Ты что себе позволяешь?» Я заерзала так сильно, что парню пришлось меня придержать. Так как придерживал он исключительно за пятую точку, очень скоро я поняла, что выгоднее вообще не шевелиться. «Убью!» «Обязательно!» Лица Хантера я не видела, но, подозревая, он улыбался. «Как только мышцы отпустят, так и попытаешься. У тебя какой вид стихии в подчинении?» «Воздух», — буркнула я. «А у меня огонь», — обрадовал меня парень. «Тебе не кажется, что у нас классный союз получится?» «Какой союз?» — прошипела я. «Да я тебе нос разобью, когда драться меня научат! Я хоть и не в восторге от своего обучения, но согласна здесь задержаться исключительно для того, чтобы научиться убивать!» «Какая страсть!» — восхитился Хантер. «Я тут ее с доставкой на дом несу, а она возмущается. Ты, кстати, в какой комнате живешь?» «На землю меня отпустил! Быстро!» «Понял, значит, сегодня ночуешь у меня». «В-43», — быстро ответила я. «Может, передумаешь? У меня вода горячая. Да и сам я огонь». «Я мантию снять не могу», — язвительно напомнила я. «Поэтому твоя горячая вода мне, мягко говоря, до задницы. В смысле, задницу только смогу помыть». «Все обсуждаемо», — хмыкнул Хантер. Переругиваясь, мы вошли в здание академии, вернее, Хантер вошел, а я лежала на его плече. Кстати сказать, уже довольно удобно пристроилась и начала понимать, что без помощи парня не добралась бы точно. Меж тем Хантер даже не запыхался, словно я совершенно ничего не весила. Судя по всему, тренировки караката действительно идут на пользу. «Вот моя комната», — хмуро пробурчала я, и Хантер спустил меня на землю. «Спасибо». «Войти не пригласишь?» Парень размял шею, и это стало единственным проявлением его усталости. Я отрицательно покачала головой. «Не, я очень невоспитанная». «Это я уже понял», — хмыкнул Хантер и заглянул в комнату, дверь в которую я приоткрыла. «Ого, так у тебя тут гости!» Я недоверчиво уставилась на Томатина, который чинно восседал на моей кровати, сложив на коленях ручки. Напротив него, испуганно вжавшись в угол, на своей кровати сидела Лиса. «Привет!» — я зашла в комнату. «А что ты здесь делаешь? Мы же недавно распрощались, когда я уходила на тренировку». Томатин недовольно поджал губы. «Лилиана, уверяю, добровольно я бы не оказался в этой юдоле антисанитарии. Ты вообще видела, что под кроватью у тебя пыль?» «Я туда не заглядывала». «Очень зря. Хочу сказать, что большая часть болезней возникает именно из-за того, что люди не занимаются тщательной уборкой. По исследованиям моего троюродного сводного дедушки по материнской линии, в пыли водятся микроорганизмы, которые поражают...» «Ближе к делу», — рявкнул за моей спиной Хантер. Я с удивлением заметила, что он не ушел, а просочился вслед за мной в комнату. «А то я тоже не убираюсь, не хочу знать, что меня ждет». Томатин на протест моего гостя внимания не обратил и также монотонно продолжил. «Область головного мозга, отвечающего за речь, восприятие звуков и зрение». «А как они туда попадают?» — обмерла Лиса. Томатин посмотрел на нее с чувством собственного превосходства. через легкие в кровоток, а там до мозга недалеко. Или что-то путаю, и речь идет о паразитах. Томатин пригорюнился и ненадолго задумался. Я воспользовалась паузой и взглянула на Хантера. «Ты-то что здесь забыл?» «Было очень интересно узнать, для чего местные сумасшедшие посещают моментомоделей». «Ты моментомодель?» — заинтересовалась Лиса. «Ты не говорила». «А-а-а!» — я почувствовала, как у меня начинает дергаться глаз. «Ты!» — палец мой уткнулся в грудь Хантера. «Сейчас же идешь в свою комнату! И спасибо я тебе не скажу, потому что отлично помню, что ты мне предлагал». Хантер постарался задержаться в дверях, но я вытолкала его и захлопнула дверь. «Ты!» — теперь мой палец смотрел на Томатина. «Что здесь забыл?» «Только в нескольких словах. Будешь читать мне лекцию — убью. Пока не знаю как, но убью». Парень громко вздохнул и потупил взгляд. «Все дело в том, что человек, с которым я живу в комнате, не оценил гениальности, которая снизошла в этот мир в моем лице. И выгнал меня из комнаты». Эти слова дались непризнанному гению нелегко. Он с грустью разглядывал свои носки и шевелил пальцами ног. «Печально». Мы с Лисой переглянулись. «А здесь-то ты что забыл?» «Я читал, что друзья должны помогать друг другу». «А мы друзья?» Лиса с осуждением взглянула на меня, и я не поняла. То ли из-за того, что смею задавать такие вопросы, то ли из-за того, что смею заводить таких друзей. Томатин задумался, и я молчала, с интересом ожидая его вердикта. «Мы здороваемся за руку». «Один раз здоровались», — не согласилась я. «Сидим вместе на занятиях». «Проректор постарался», — фыркнула я. «В столовой мы сидели за одним столиком». «Подтверждаю», — пискнула Лиса. Я наградила ее злым взглядом. «Ты сам к нам подсел. Ты списывала у меня лекции». Я пожала плечами, не придумав, чем парировать, и постаралась объяснить. «Понимаешь, это не так работает. Для дружбы искра какая-то должна возникнуть между людьми. Пообщаться надо». Томатин закивал головой. «Так все и было. Общаемся мы целый день. И искра была. Помнишь, на занятии с огневиками?» «Так там штора вспыхнула», — взвыла Лиса. «О, да, водники там тоже были». «Я и говорю», — не смутился парень. «Искра так искра». «Да ладно вам, мне правда больше не к кому пойти». «К завхозу?» — предположила я. Томатин неожиданно засмущался. «Вы знаете, я думаю, что он будет не очень рад». Тактичная Лиса тяжело вздохнула, но промолчала. «Я же промолчать не смогла». «Так мы тоже тебе не очень рады, Томатин». «Вы не поняли. Дело в том, что я был очень придирчив в выборе места жительства, и для того, чтобы заселиться, мы прошли все комнаты академии, и везде мне что-то не нравилось. Это была идеальная комната и со стороны температуры воздуха, и со стороны количества сквозняков. Мне понравилось даже расположение моей кровати. Свет идеально падал на мое лицо именно в 6 часов утра. Не слишком навязчиво, но с намеком. Подозреваю, именно из-за того, что мсье Оконь пришлось долго общаться со мной, он и подселил в идеальную комнату совсем не идеального соседа. У этого парня совершенно дико воняют ноги, и то, что он боевик, совершенно не дает ему права носить такую безобразную обувь, в которой ноги совсем не дышат». «Да ладно!» — я расхохоталась. «То есть это как раз ты издевался над завхозом в день заселения?» Томатин засмущался. «Лиса, этот человек допек завхоза. А на секундочку, именно из-за него я так сильно воняю, но не смогу искупаться раньше 10 часов вечера». «Не из-за него», — робко напомнила Лиса, но я отмахнулась. «Давай оставим его на пару дней, пока не уладит конфликт с соседом». «А где он будет спать?» Мы одновременно уставились на Томатина. «Я надеялся, что кто-то из вас ляжет на полу». Невозмутимо заявил парень.